Глава 4. Маяк, на который привезли Линти, представлял собой сложной формы сооружения, состоящей из небольшого в сравнении с общими его габаритами шарообразного ядра и распростертых во все стороны антенн-излучателей, создающих пространственные аномалии, по которым затем и передавались или принимались сигналы из бесконечно удаленных областей космоса. Сеть маяков по всей галактике позволяла планетам Лиги общаться в реальном масштабе времени. Маяки мгновенно устанавливали контакт друг с другом, планетам или кораблям оставалось уже обычным путем устанавливать связь с ближайшими из маяков. Маяк, как и любой другой стратегический объект Лиги, охранялся. На некотором расстоянии от него круглосуточно курсировали два средних военных крейсера. Маяк обладал собственным небольшим портом, собственной энергостанцией, собственным гарнизоном и даже собственным правительством. Ядро маяка было цельным шарообразным космическим кораблем, способным при необходимости самостоятельно перемещаться в пространстве. На нем жили персонал, отвечающий за работу систем коммуникации, ученые, изучающие всевозможные космические явления, путешественники, отдыхающие в ожидании связи с домом. Линти поселили не в одной из гостиниц, которых насчитывалось здесь более десятка, на любой вкус и достаток, а в правительственном корпусе, где не было роскоши и удобств люксовых номеров, зато постоянно дежурили офицеры внутренней охраны. Номер был просторным и светлым, с минимумом мебели и псевдоокном с видом на один из бесконечно огромных пульсирующих статическими вспышками щупов. Солдаты, сопровождавшие Альтинку, не отличались разговорчивостью и даже не отвечали на вопросы. Чтобы с кем-нибудь поговорить, Линте пришлось самостоятельно осваивать бытовой компьютер номера. Ей потребовалось полчаса, чтобы наконец заказать полноценный обед, ванну и музыку. Обед прибыл почти через час, а вот остальные удовольствия пришлось отложить. Одновременно с роботом-лакеем в номер шагнул невысокий пожилой мужчина, в обычном дорогом белом костюме, но с выправкой, сразу же выдававшей в нем старого офицера. «Леди, я могу поговорить с вами?» Мужчина вежливо чуть наклонил голову. «Леди?» — подметила про себя Линти. «Неужели, наконец, мной займутся культурные люди?» «А я могу ответить отказом?» — на всякий случай поинтересовалась девушка. «Понимаете, очень бы хотелось принять ванну. Я уже...» «Не обижайтесь», — мягко улыбнулся гость. «Но вопрос не терпит отлагательства. Ваша ванна никуда не выльется, а люди рискуют жизнью. Я присяду?» Альтинка проследила взглядом, как гость подзывает к себе робота-кресло и, не дожидаясь приглашения, размещается в нем. «Кто вы?» «Генерал Маронг, леди. Военная разведка». «Опять военная разведка?» — констатировала Линти. «Я ведь знаю, что вы все не военные. Зачем врете?» Старик мягко и вежливо улыбнулся. «Работа такая. Мы поговорим?» Отмечая, что начинает нервничать, Линти провела рукой по глазам. «Это тот самый допрос, который мне обещали?» «Это тот самый разговор, который был неизбежен. Вы ведь знаете, что никто не осмелится вас допрашивать. Нам нужна только добровольная помощь». Линти отрицательно покачала головой. «Я уже поняла, что с военной разведкой лучше не разговаривать. Давайте встретимся, когда здесь будут представители моего папы». Генерал опять только улыбнулся, прекрасно понимая, что его вежливо выпроваживают. Он только закинул ногу на ногу и сел поудобней. «Ваш отец прибудет через трое суток. Он летит сюда так быстро, как только возможно. Однако трое суток — достаточный срок, чтобы произошло что-нибудь нехорошее. Не с вами, конечно, а с оставленными вами мантийцами. Не забывайте, леди, у врага в руках самое грозное оружие Лиги. По незнанию мы можем допустить ошибку, которая станет роковой для многих невинных и достойных людей. Возьмете на себя такую ответственность?» «Я не могу отвечать за то, что вы чего-то не знаете». «Перед нами Нет. А перед своей совестью? Чего вы от меня хотите? Только несколько вопросов. Согласны? Линти прикусила губу, досадуя, что от нее не отстанут, и нерешительно кивнула. Только несколько. И если вопросы мне не понравятся, я не отвечаю, вы не настаиваете, хорошо? Конечно. Генерал сразу же оживился. Итак, вы сказали, что пиратов 80 тысяч. Сказала. Откуда вы знаете? Слышала. Но это ведь еще ничего не доказывает. Я тоже, например, слышал... Я слышал это от их командующего. Командующего по имени Грик? Да. Вы были в близких с ним отношениях? Линти вспыхнула. Что? Генерал примирительно замахал руками. Не хотел вас обидеть. Вывод следует из ваших слов. Зачем командующий делился с вами такой стратегической информацией? — Он и не делился, — фыркнула Альтинка, злясь на свои покрасневшие щеки. — Григу доносили о состоянии армии перед штурмом Ослепительного. Я стояла рядом и слышала. — А почему вы были рядом? — Давайте договоримся. Это последний вопрос про меня, ладно? Генерал пожал плечами. — Ладно. Гронат приказал Грину держать меня рядом с собой. Он думал, что Альтин и Лиги почувствуют присутствие дочери первого советника и не позволят открывать огонь по катеру с предводителями братства. Гронат? Вы уже называли это имя. Гронат стоял выше Грига? Да. Это он организовал захват крейсера. И вы говорили, что он остался? Да. Почему он остался? Хотел сделать землю базой для своей будущей армии. Самонадеянный шаг, не так ли? Оставил улей без обороны. Согласны? Не согласна. Если бы не Тургаун, планы Гронада вполне могли бы стать реальностью. Крейсер сдался без боя. Земля не выстояла бы против тяжелого военного корабля. Если бы Грик не лишился чувств, братья сделали бы все, что хотели. «Вы говорите с сочувствием, леди!» Линти опять вспыхнула. «Заканчиваем этот разговор, генерал!» — заявила она, поднимаясь на ноги, чтобы офицер был вынужден последовать ее примеру. «Мы с вами условились не переходить на личности!» «А вы все же ответьте!» — настоял Маронг. Линти сверкнула на него глазами с яростью, которую не могла в себе подавить. «Как я могу говорить с сочувствием, если бы Тургаун не взорвал привод?» «Если бы Грик не потерял сознание, меня бы здесь не было!» — закричала Альтинка. «Это же очевидно!» Старик все так же невозмутимо пожал плечами. «Не в этом смысле!» — еще громче крикнула Линти. «Меня бы убили! Гронат больше не нуждался в щите для своего исполнителя!» «Вы в этом уверены?» — улыбнулся генерал. Линти поймала насмешливый взгляд офицера, прочитала его и закрыла глаза, заставляя себя успокоиться. Офицер намеренно подначивал ее, выводя из состояния равновесия. «Прекратим эти игры», — уже тихо попросила девушка. «Я не скажу вам ничего лишнего, генерал. Все, что у меня есть, вы получите только после того, как папа решит, что вам надо узнать, а что нет. Я Альтинка Маронг. Применяйте ваши методы к тем, кто ничего не чувствует и не замечает». Что же касается, знаю ли я наверняка намерения Гронада, судите сами. Когда в какой-то момент Грик смог подавить действие внешнего гипноза, он приказал братьям отпустить меня за пределы Ослепительного. Меня посадили в тот самый навигационный крейсер Находчивый, который позже оставили ваши люди, а крейсер направили на Броубург. Потом, когда контроль над юношей возобновился, пираты догнали Находчивый и выволокли меня на палубу Ослепительного. Грик свалился без сил уже на моих глазах. Как, по-вашему, могу я быть уверен или нет? — Ага. Генерал кивнул. Он, нисколько не смущаясь, все еще сидел в кресле, глядя снизу вверх на стоящую во весь рост красавицу. — Говорите, юноша? Сколько этому юноше лет? — Он говорил, что 17. Мы ведь, кажется, закончили разговор. Генерал вздохнул. Еще один момент, леди. Он поднялся и протянул Альтинке планшет, который принес с собой. Значит, вы утверждаете, что братством руководил мантиец по имени Гронет? Утверждаю. А вы его видели? И видела, и слышала. Посмотрите. Маронг дотронулся до активирующего кружочка на планшете, поворачивая ожившую голограмму лицом к Линте. Это он? Девушка задрожала, даже изображение злого гения Улья ввело ее в трепет. Она кивнула. «Этот человек Гронет?» — строго повторил офицер. «Да, это Гронет!» Старик кивнул, сообщая напоследок. «Мы так и думали. К сожалению, он мертв, леди. Мы ничего не сможем у него выпытать, ни в подтверждении, ни в опровержении ваших слов». «Мертв?» — Альтинка недоверчиво нахмурила брови. «Убит бартерианцами Тургауна. Они сами нам подтвердили. Тело обнаружили на так называемом первом уровне. Все же остальные люди корабля города оказались до неприличия непросвещенными. Подрастающее поколение, оставленное оборонять улей своими старшими братьями, твердит про каких-то отца и бога. Женщины ничего не знают о месте, где их держали. Пленники-мужчины, сельрабики, сами не понимают, что говорят, до такой степени они напуганы и деморализованы. Несколько десятков раненых взрослых братьев, попавших в плен при обороне земных городов или в космосе, в организованной Тургауном ловушке, отказываются говорить, но, судя по всему, едва ли знают что-то из того, что вы нам рассказали. И ни у кого из перечисленных не возникает нервных реакций на имя Гронет. Эти люди никогда и не слышали о вашем чудо-мантийце. Можете объяснить этот факт, леди? — Могу, — призналась Линти. — Но не буду. Я сказала вам достаточно. Братья больше не смогут совершать ничего экстраординарного, разве что вас в очередной раз потрясет их безграничная храбрость. Они все еще сплочены и вооружены, но для флота Лиги скорее беззащитны, чем опасны. Все остальное я расскажу только своему папе. Не потому, что у меня есть информация, которая потрясет мир, а потому, что не хочу, чтобы каждое мое слово принимали двояко, как это делаете вы и ваши люди. Генерал, вы ведь уже уходите? — А вы не слишком приветливы для леди вашего воспитания. Отправляясь к выходу, все же не смог не заметить Маронг. «Приношу свои извинения, если так. Но и вы, господа, не слишком дружелюбны для людей, освободивших из плена варваров дочь первого советника Лиги». Три дня до прибытия корабля из Бравурга прошли очень быстро. Альтинка, вырванная на несколько декад из привычного мира, с жадностью насыщалась информацией, просматривая новости разных планет с разных концов галактики. Особенностью и большим плюсом маяка было сосредоточение в нем информационных каналов изо всех уголков галактики. Линти просматривала новости и видеофильмы самых разных народов Лиги, стараясь хотя бы на три дня очистить голову от воспоминаний пережитых злоключений. К счастью, разведчики из неизвестного Альтинки секретного ведомства больше ни разу не побеспокоили ее. Риллиот прибыл с шиком и грохотом. Огромный правительственный галеон со светящимися гербами на бортах едва уместился на пристани маяка. К его встрече готовились все, от солдат до руководства станции. Суматоха, вызванная страхом перед возможными ревизиями, потрясла и все здание правительства, где жила Линти, заполнив слух юной Альтинки шумом, стуками и разговорами на повышенных тонах и тонкий мир ее эмоционального восприятия, нервозностью окружающей атмосферы. Но никакие внешние явления не могли в этот день омрачить радость Линти от предвкушения долгожданной встречи. Она почувствовала, что отец где-то близко, задолго до того, как его галеон возник на радарах патрульных крейсеров маяка. Она не находила себе места и не могла ничем занять своих рук, подбирающих и роняющих всевозможные мелкие вещи, и ног, топающих по мягкому светлому ковровому покрытию из угла в угол, до самого того момента, как двери в комнате отворились, и какой-то старший офицер маяка заявил, что леди с нетерпением ждут на борту Венценосного. Линти не чувствовала ног, когда бежала к ожидающему ее катеру. Не заметила, как этот катер пересек внутреннее пространство маяка и выбрался наружу, в загроможденный гигантскими антеннами космос. Наконец это случилось. Шлюз Венценосного поглотил их, окутав темнотой дезинфекционной камеры. А затем распахнул перед взорами сидящих в катере людей ярко освещенное необозримое по протяженности пространство внутреннего порта правительственного галеона. Отец ждал ее у трапа посадочной зоны, весь в ослепительно белом, бледный от переживаний, с лицом залитым слезами радости. Ничего вокруг не замечая, не видя ни людей, ни машин, ни пола под ногами, Линти бросилась по трапу и с разбегу бросилась на шею первому человеку галактики. Слезы хлынули из ее глаз с такой силой, что погрузили в размытую пелену тумана самые дорогие, самые любимые и самые добрые во Вселенной черты отцовского лица. Руки отца и дочери вцепились в спины друг друга с такой силой, словно опасались, что кто-то попробует разорвать тиски их объятий. Оба не могли говорить, захлебываясь и слезами, и эмоциями. Они только стояли и плакали, прижимались друг к другу. Золотоволосая хрупкая юная девушка и высокий красивый мужчина с челом, испещренным морщинами ни одного столетия жизни. — Все хорошо, милая. Все теперь хорошо, моя доченька. Успокоительной музыкой зазвенели в сознании Линти обрывочные мысли самого сильного экстрасенса Содружества Леноса. — Теперь ты в безопасности. Все кончилось. Ты дома. Я люблю тебя, милая. Все теперь хорошо. «Мне нужно многое тебе рассказать», — серьезно заявила Линти. Она и Риллиот находились в личных покоях первого советника на правительственном галеоне Венценосный, в апартаментах, имитирующих внутренний двор дворца Риллиота в Бравурге. Значительное по протяженности открытое пространство с цветниками, озерками, фонтанами, водопадами, мостиками, лежаками и креслами. Оба, и отец, и дочь, уже успели переодеться в белые халаты из мягкой ткани, успели налюбоваться друг другом и пережить первую волну эмоционального потрясения, долгожданной встречей. — Не раньше, чем ты отдохнешь. Риллиот указал на небольшой бассейн с бурлящей розоватой жидкостью. — Папа, это важно! — попробовал он стоять Альтинка. — Час релаксации в камере, и я к твоим услугам. — Папа, я же взрослая! — Леди, не заставляйте себя долго упрашивать. Линти вздохнула, но начала раздеваться. — Стыдитесь, советник, — притворяясь обиженной, пробурчала девушка. — Для вас личная привязанность важнее судьбы государства. Риллиот широко улыбнулся. — Здоровье моей дочери, да, важнее. Линти попробовала кончиком пальца ноги воду в бассейне. — Чего ждешь? — поинтересовался советник. — Надеешься, передумаю? — Тебе ведь не терпится все узнать, правда? — хитро улыбнулась девушка. — Ничего страшного. Я потерплю. Вам помочь? Линти неохотно сделала шаг вперед и быстро погрузилась в розовую жидкость. На дне бассейна загорелся свет, образующийся из огромного количества узких направленных пучков лазера, тут же взявшихся ощупывать и ласкать попавшего к ним в плен пациента. «Закрой глаза, расслабься и перестань думать», — попросил Риллиот. Он с умилением и гордостью смотрел на вытянувшуюся в толще воды красавицу. Если счастье притупляло ум советника, позволяя ему отвлечься от событий, которые уже закончились или только начинались, то Линти другое дело. Горячая молодая кровь требовала жизни и действия, а знания — быть разделенными и как можно скорее. «Я буду восстанавливать нервы и одновременно разговаривать с тобой мысленно», — поставил Риллиота перед фактом мысль девушки. «Что, если я против?» — как бы недовольно нахмурился советник. «Папа, у тебя нет выбора. Я согласилась залезть сюда. Тебе придется согласиться меня послушать». В отличие от слов, мысли несли больше эмоциональной окраски. Каждая основная и намеренно переданная мысль, превращавшаяся в сознании получателя в слова, увлекала за собой еще с десяток мыслей и образов, породивших смысл того, что говорилось, или наоборот, только рождающихся, как продолжение осмысления сказанного. «Есть что-то, что мне лучше знать, пока венценосный вблизи маяка?» — уловил Рилют. «Да, я так думаю. Выслушаешь?» «Неужели один час что-то изменит?» «Папа!» «Хорошо. Раз тебе так хочется...» Рилют позвал кресло и сел у самого бассейна, глядя вниз на погруженное в воду хрупкое тело с закрытыми глазами, по которому в поисках точек напряжения сновали лучики лазерных массажистов. «Я тебя слушаю, хотя лучше бы нам поговорить за обедом». «И испортить тебе пищеварение?» Рилют улыбнулся. «Его не испортишь. Откуда начнешь?» В голове у советника потемнело от мгновенно пробежавших воспоминаний. Линти мысленно вернулась к началу истории. Это возвращение заставило девушку сжаться от переживаний. «Может быть, с самого начала?» «Если тебе неприятно, не надо. Начни с главного». «Лучше сначала». Перед глазами Рилиота побежали видения. Спортзал, смеющаяся Каня, недовольно хмурящийся Бойлер, ничего не выражающие лица двух богатырей-бартерианцев. Все началось, когда на Эльрабике подобрали маленький одноместный кораблик, посылавший сигналы о помощи, начала Линти. Братья называли его «Парусник». «Кто там был?» — подтолкнула к новой теме мысль Рилюта. «Мальчик, 17 лет. Грик. Он был измучен от голода, жажды и необходимости все время находиться в одной и той же позе. Не понимал стандарт. Зато говорил на одном умершем мантийском. Его глаза...» «Он тебе нравился?» — понял советник. «Да. В нем была сила, способность противостоять гипнозу. Он был умным, отважным, гордым. Он рассказал, что путешествовал на большом экскурсионном корабле, вроде нашего. Вышел в космос на паруснике, потерялся. Потом все это оказалось неправдой. На самом деле Грик был одним из братьев, пиратов, захвативших все галактические лайнеры на пути следования своего корабля города Улей. Мальчики подослали, как диверсанты, чтобы тот помешал Эльрабике сбежать от военного конфликта. Все так и случилось. Может быть, по моей вине. Я захотела побывать в открытом космосе. Григу понравилась эта идея. Получилось очень глупо». Рилют почувствовал страдания дочери и чуть надавил на нее гипнотически, заставляя успокоиться. «Оставь сомнения. Случилось то, что должно было случиться. Ты не виновата. Что было дальше, малышка?» «Братьев явилось много. На маленьких кораблях со спасательными шлюзами в качестве средства проникновения внутрь лайнера. Они ворвались на палубу Эльрабики, набросились на всех без разбора. Мужчины убивали, женщин собирали в одном месте. Вооруженные очень тяжелыми тесаками, в которых имелись и плазма, и излучатель силового поля, одетые в бронированные скафандры с усилителями мускульной силы, специальную форму абордажников. Кани спряталась в центре корабля, но бартерианцы не смогли защитить дочь своего полководца. Нас обеих взяли в плен. Перевезли в Улей. Эльрабику взорвали. Полковник, которому ты поручил следить за мной, Бойлер, показал чудеса храбрости, но тоже ничего не смог сделать, угодил в плен». «Что с вами сделали?» Рилют почувствовал, как от всевозможных предположений на этот счет у него холодеют пальцы рук и ног, и выругался на себя. Находясь в контакте, Линти не должна была волноваться еще и от его волнения. «Ничего такого. Заперли. К нам приходил Грик. Он оказался сыном главаря, или, как они его называли, отца. Он хотел мне помочь, он жалел, что так все получилось». «Он по-настоящему сочувствовал тебе, так?» «Да. Только чтобы получить какие-то права на корабли и возможность помочь мне и Кане, даже наследник предводителя должен был пройти испытание. Законы Улья имели свои странности. Он прошел. И Бойлер прошел. Бойлер хотел втесаться в доверие, чтобы и его голос получил силу. Он тоже искал способы вызволить нас». «Что потом?» «Потом Кане сбежала. загипнотизировала охрану и спряталась, полагаясь на огромные размеры пиратского корабля. В это же время Грик вытащил меня на первый уровень, этаж города, где жили правители. Отец, Вик, Касс и сам Грик. Я познакомилась с отцом. Поверь, папа, этот человек оказался самым настоящим альтином, таким, как ты или Тургаун. Правда, он думал, что награжден своими талантами от Бога. Как глава своего братства и достойнейший из ныне живущих, он не знал, что такие могут рождаться и за пределами его корабля. Бойлер попросил разрешения изучить историю Улья. Ему позволили. В зале главного гиперпривода, где кроме самого привода находилось устройство, позволявшее пиратам прятаться от глаз альтинов и творить другие странные вещи, стены покрывала мантийская тайнопись, которой рассказывалось про план мести, разработанный создателем Улья и первоотцом братства Гронадом. Бойлер смог прочитать тайнопись. Он сказал мне, что конечная цель космического города – планета Земля. Затем братья устроили соревнования, где мы, я и Кани должны были сыграть роль призов. Грик и Бойлер дрались за мою свободу с главнокомандующим армией братства Кассом, и оба проиграли. Касс был здоровенным гигантом, натренированным жесткими и безмозглым. Я стала его собственностью. Бойлер погиб в поединке, а раненый Грик пришел за мной и даже убил ради меня своего брата. В это время Улей попал в ловушку, расставленную Тургауном. Не в силах противостоять армии маршала, пираты решили сбежать, используя особые свойства гиперпривода своего корабля. Кани, которую так и не нашли до этого самого момента, хотела помешать братьям, сражалась с отцом и погибла вместе с ним, сгорев от излучения привода пространственной переброски. Улей все-таки прыгнул. Он сбежал от Тургауна, но попал в зону притяжения Земли, куда и стремился почти 1000 лет своей истории. Многое из того, что было дальше, ты, наверное, знаешь. Во главе братства встал Грик, 17-летний полководец, который не только сумел убедить одно из государств Земли выбрать его своим президентом, но и захватил тяжелый крейсер, используя для этого всего лишь силу своего разума. Ты права. Об этом я слышал. Линти вздрогнула, переходя от воспоминаний к мыслям, которые тревожили ее в настоящее время. Риллиута словно ударил током. Испугавшись за здоровье дочери, советник хотел тут же прервать беседу, но альтинка продолжила, не давая отцу передышки. Мысли девушки побежали быстрее. «Да, об этом. Но ты наверняка не представляешь всей правды. Гронад, строитель Улья, все еще оставался жив. Он проспал 1000 лет, заморозив себя в медицинской камере, и проснулся, когда корабль упал на землю, знаменуя тем самым начало второй фазы грандиозного плана этого человека». «Так, все. Стоп, хватит!» — потребовал Риллиот, ощущая все растущее эмоциональное напряжение. «Остальное потом. Все, Линти, остановись. Тебе нужен отдых». «Ты не понимаешь. Я не могу отдыхать, пока... Есть вещи, которые знали только трое. Я, Грик и Гронад. Гронад, если верить генералу Маронку, убит. Грик без сознания. Но он и тогда был не совсем собой. Не знаю, вспомнит ли что-то из того разговора. Остаюсь только я. Еще Альрика, но она слышала уже от меня, и не все, и... Альрика? Помнишь такое имя, да, папа? Ты хочешь сказать та самая Альрика, о которой я помню? Та, которую любил Тургаун. Та, которая была матерью Кани. Эта женщина пропала еще до твоего рождения. Ты не знала ее. Папа, поверь мне, Альрика, которую Тургаун сделал генерал-лейтенантом вооруженных сил Лиги и матерью своей дочери, жива и находится сейчас на Ослепительном рядом с Григом. Почему рядом с Григом? Видения обгоняли выводы. Риллиот уже получил образы из сознания дочери, но еще не успел осмыслить их, все же находясь на грани понимания. Замолчи сейчас, Линти, советник и сам бы дошел до сути того, что ему готовили сообщить. Потому что Григ ее сын. Грик, сын Альрики и отца Улья. Он сводный брат нашей Кани. Это удивительно, согласился Риллиот. Но откуда столько эмоций? Грик, мой друг, папа. Я должна его вытащить. Как ты должен спасти Альрику. Она тоже альтин. Значит, Лига обязана защитить ее, как меня, тебя или любого из нас. Нет, Риллиот стал вспоминать. Она не была альтинкой, во всяком случае формально. Она не вступала в содружество. но только формально. Не говори, что из-за этой формальности ей не стоит теперь помочь. Я и не говорю, конечно, стоит, но не все в моей власти. Крейсер представляет угрозу. Если пираты откажутся от переговоров, военным ничего не останется. Угроза сильно преувеличена, папа. Рилют внимательно посмотрел на дочь. Линти все более горячилась, ее тело подрагивало под водой бассейна. Глаза были закрыты, мысли лучились все большей силой. «Выслушай меня до конца», — потребовала Линти, поймав мысль отца, явно намеревавшегося остановить их беседу. «Братья больше не то, что раньше. Они все потомки мантийцев, все потомки Грона, да и родственники по крови. Одаренных среди них единицы, я видела только двоих, отца и Грига. Отец сильнее, Григ слабее». Но они оба ни в чем не превосходят тех, кого мы с тобой знаем. Они альтины, но такие, как мы, не более. Ты же сама говорила о могуществе силы разума мальчика. Я сказала, что его оружием была сила разума, но я не сказала, откуда его разума такая сила. Григ был марионеткой, папочка. Не слишком ли сильный для марионетки? Наоборот, очень слабый. Его использовали как передатчик, а передавал и управлял Гронет. Сейчас я услышу что-то невероятное. Да, я знаю, папа, откуда у наших альтин такие таланты. Ты узнала, какой из генов отвечает за наши способности? Наоборот, я узнала, что нет никакого гена. Это и есть тайна, с которой Гронет готовился завоевать весь мир. Он был мантийским ученым, гением, единственным, кто определил, какая составляющая природного поля мантии делает из мантийцев предсказателей и телепатов. И по теории Гронеда наши таланты определяет не ген, а знание, обретаемое не мозгом, а телом, которое не только можно передать по наследству, но и внушить уже взрослому организму. Малыш, это невозможно. Не отмахивайся, папа. Может быть, я бы не поверила, если бы все теории Гронеда тут же не воплощались в практике. Гронед создал устройство, способное распространять обучающие волны, аналогичные тем, что излучались планетой Мантия. Он сказал, что с помощью этого устройства сумеет породить мантийца из любого теста, и пошел дальше. Вместе с программой, заставляющей нервную систему изучать паранормальные возможности вверенного ей организма, он передал своему подопытному управляющую информацию, а еще энергию, усиливающую его экстрасенсорную мощь, во много и много раз, превращающую испытуемого в монстра, способного совершить невозможное. Григ стал таким подопытным. Он превратился в орудие Гронеда и делал то, что ему велели, подкармливаемый и направляемый из улья. Только поэтому Григ смог загипнотизировать жителей Азии, только поэтому он смог подчинить себе мозг тяжелого крейсера. Тебе сказали, что Гронет мертв? Сказали. Но даже будь он еще жив, Тургаон взорвал кристалл, излучающий питательную энергию и управляющий сознанием Грига. Без своего прибора папа Гронет стал бы таким же обычным альтином, как мы с тобой или любой другой из Содружества. Но альтином... умеющим выращивать альтинов. Да. Выходит, альтином не обязательно родиться, им можно стать. Выходит, меня и тебя можно подкармливать, энергетически превращая в сверхчеловеков. Рилют потер подбородок, размышляя. Если это правда, девочка, в чем я пока не уверен, но так и есть, в твоей голове сенсация, способная потрясти мир. В любом случае, нужно немедленно заморозить работы, ведущиеся сейчас в Улье. А еще нужно остановить и спасти тех, кто остался. Мысли Линти обратились в другую сторону. Папа, ты знаешь, что меня здесь допрашивали? Что? Рилют вздрогнул. Кто это? Генерал Маронг и его подчиненные. Они представились офицерами военной разведки, но при этом что-то скрывали. Я чувствовал, что мне врут, и не понимала, зачем. С этими людьми что-то странное. Они опасаются всех альтинов. Не братьев, а всех. Их тоже можно понять, — попытался успокоить Рилют. Люди всегда боятся того, чего не понимают. Что ты им рассказала? Что Ульем командовал Гронет. Что крейсер захватили с помощью оружия, которого больше нет. Что братья не опасны. Что они не умеют управлять кораблем, которым теперь обладают. Ничего больше. Даже про Альрику не говорила. Они и так подозревают заговор со стороны всех альтинов космоса. Зачем им знать, что и во главе братства сейчас такая, как мы? Молодец. Все сделала правильно. А насчет заговора ты фантазируешь, милая. Обещаю во всем разобраться. Сейчас отдыхай. Линти поднялась над водой и открыла глаза, ослепляя неожидавшего этого советника голубым светом своих огромных красивых глаз, смотрящих умоляюще и решительно одновременно. «Папа, пойми, я должна спасти Грига. Он попытался помочь мне, я жива благодаря ему. Ради меня он изменил тому, во что верил. Он хороший парень и настоящий альтин». «Тобой движет только лишь благодарность?» «Папа!» Линди крикнула уже голосом и резко ушла под воду. Образы внезапно исчезли, голова Риллиота просветлела, девушка разорвала соединяющую их двоих связь. Отец улыбнулся и поднялся на ноги. Разговор был закончен, а ощущения, которые едва не стали сейчас его достоянием, дочка вполне законно могла сохранить в тайне.